Так и сегодня Широков, закончив очередной лист перевода и отложив его в сторону, поднял голову и обратился к Синяеву, усердно переводившему описание какого-то экспоната для Калистянского музея земли. «Я работаю над переводом романа Льва Толстого», — сказал он. «С таким изумительным искусством он умеет в нескольких словах дать яркую картину нашей природы. Но переводить эти описания невероятно трудно. Возьмите, например, такой отрывок. Как перевести его на калистянский язык так, чтобы читатели на Калиста почувствовали пейзаж, как чувствуем его мы? В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась. И из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленая первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березняку мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали зиме. Но как тут быть, если они не знают, что такое береза, ель и зима? Да, только и нашел, что ответить Синяев. А как же вы выходите из этого затруднения? На земле, сказал Широков, мы упустили из виду, что очень многие слова непереводимы на калистянский язык. Выход один. Я сделаю сейчас черновой перевод с тем, чтобы отредактировать его на калиста, когда буду лучше знать калистянский язык. А Бьяйнин овладеет русским, тогда мы сможем составить русско-калистянский словарь. Впоследствии, заметил Синяев, можно будет сконструировать электронную машину-переводчик. Но все равно полного совпадения текстов не удастся добиться. Вы знаете, — прибавил он, меняя тему, — что Егонь заболел. Знаю, но он скоро будет здоров. А что с ним? Широков пожал плечами. Калистяне все болезни сводят к расстройствам центральной нервной системы. И это, конечно, правильно. Но их диагнозы становятся несколько однообразными. «Какие средства лечения применяет Синг?» «Отдых», — ответил Широков. «Искусственный сон. У нас на Земле также применяют это средство, но не так часто, как калистяне. У них оно универсально». «Значит, Диагонь спит?» «Да, уже 2 дня». «Я хотел вам сказать, что сам чувствую себя не совсем хорошо. Трудно двигаться?» — быстро спросил Широков. — Да, слабость какая-то. А как вы угадали? — У меня у самого такое чувство, что я ослабел. Как будто все стало тяжелее, чем раньше. И собственное тело кажется тяжелым. Может быть, они увеличили ускорение? — Не думаю. Надо поговорить с Синьгом. Синяев взял со стола книгу и взвесил ее на руке. «Она стала явно тяжелее», — сказал он. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Широков по-калистянски. В каюту вошел Няньнинг. «Я не помешаю?» — спросил он с обычной вежливостью. «Нисколько», — ответил Широков. «Садитесь и примите участие в нашей беседе». Калистянин придвинул кресло и сел. «Мы только что говорили», — сказал Синяев, что все предметы на корабле стали как будто тяжелее. — Это так и есть, — ответил инженер. — А что, увеличилось ускорение? — Нет, оно прежнее. Но мы летим уже со скоростью свыше 190 тысяч километров в секунду, и, следовательно... Читателю надо всегда помнить, что меры веса, расстояний и времени и тому подобное на Калиста совсем иные, чем у нас. Автор переводит все фразы калистян, относящиеся к измерениям, в избежание путаницы. «Ах, да!» — воскликнул Синяев. «Я совсем упустил из виду скорость!» Широков вопросительно посмотрел на него. «На звездолете сказываются законы относительности, в частности, увеличение массы при скоростях, соизмеримых со скоростью света. «Совершенно верно», — подтвердил Няйнинг. «Как сам корабль, так и все, что на нем находится, стало сейчас приблизительно в 1,35 раза тяжелее, чем было при старте. Когда мы достигнем скорости в 270 тысяч километров, масса увеличится ровно в 2,5 раза, а при конечной скорости корабля, которая, как вам известно, составляет 278 тысяч, она увеличится в 2,77 раза. Увеличение массы от скорости тела является следствием из общей теории относительности и подтверждено опытом». «Такой вес, — сказал Широков, — может вредно сказаться на здоровье экипажа». «Нашей наукой установлено, — ответил Няинг, — что постепенное увеличение веса до 2,5 раз безвредно для человека. Диагонь доводит скорость до 278 тысяч, и, как сказал я, вес до 2,77. Это уже не безвредно, но мы принимаем меры». «Какие?» — спросил Широков. «Когда корабль достигнет скорости в 270 тысяч километров в секунду, его экипаж будет продолжать путь лежа до момента наступления невесомости». «Когда это произойдет?» «Через 7500 ваших часов после старта с Земли». Синяев быстро произвел подсчет на листке бумаги. «По нашему счету, — сказал он, — это будет 15 марта». «Почти ровно через 3 месяца. Сколько же времени придется лежать?» — спросил Широков. 272 часа. Но вам не будет скучно. Вы все время это будете спать». «Я понимаю, — сказал Синяев, — звездолет летит в пустом пространстве и не нуждается в управлении. Но все же это рискованно». «Я не точно выразился. Мьянёнь и я будем спать по очереди, на всякий случай». «Вероятно, именно за увеличение массы вы остановились на скорости в 278, — спросил Широков. «Отчасти поэтому. Но были и другие причины, связанные с двигателями. Очень заманчиво лететь с ускорением половину пути, а вторую половину с замедлением, но пока это недоступно даже нашей технике». «Но в этом случае корабль должен превысить скорость света», — недоуменно сказал Широков, который очень смутно знал выводы теории относительности. «Существует мнение, что скорость света не является пределом», — ответил Няинг. «Ее можно превысить, но на практике это не проверено. Пока считается, что при непрерывном ускорении корабль будет все время приближаться к скорости света, но никогда ее не достигнет». «Парадокс относительности», — заметил Синяев. «Мы сейчас проверяем на практике ее выводы». Тревожная мысль мелькнула у Широкова. Он вспомнил, что для человека, движущегося со скоростью, близкой к скорости света, время должно идти медленнее, чем для находящегося на Земле. Пока они будут лететь на Каллисто и обратно, время Земли далеко обгонит время корабля. «Ну и как?» — спросил он. «Сходится теория с практикой?» «Пока во всем». «Значит, вернувшись на Землю, мы не застанем никого из тех, кого оставили? Перенесемся в будущее? Очень неприятно». «Не понимаю вас», — сказал Няинг. «Вы же знали, что расстаетесь с Землей на 25 лет. Что же вас сейчас встревожило?» «Я упустил из виду, что на Земле пройдет больше, чем 25». «Это почему?» — удивился Синяев. «Когда мы вернемся на Землю по земным часам?» «Через 25 лет, вы же это знаете». «По-видимому», — сказал Синяев, — «Петр Аркадьевич запутался в парадоксе времени. Это неудивительно, он не математик. Время полета вычислено для земного времени, но не для времени на корабле, как вы думаете. Мы будем лететь на Каллисто 11 лет по часам Земли, но гораздо меньше по часам корабля. Для нас полет будет продолжаться немного больше 3 лет. Вы вернетесь постаревшим лет на 10, а все ваши родные и знакомые постареют на 25. Это своеобразная премия за скуку полета. Действительно, сказал Широков, я не математик и плохо уясняю себе подобные парадоксы, но я очень рад, что мои опасения ложны. Синянев и Няинг засмеялись. В последующие дни они внимательно следили за тем, как медленно, но непрерывно увеличилась на корабле тяжесть всех предметов. Белый шар летел все быстрее и быстрее, приближаясь к моменту, когда двигатели остановятся, и он полетит по инерции. Тогда исчезнет всякая тяжесть, и наступит странная, фантастическая жизнь без веса. Она будет продолжаться 9 лет по часам Земли, но только 3 по часам корабля. И все это время звездолет будет мчаться с одной и той же скоростью к далекой Каллисто, через мрак и холод Вселенной, из мира безмолвия к миру света, движения и жизни.